Глава 33. Раздается громкий выстрел, и я падаю на землю, увлекая за собой Сашу. Так я и знал, что огребу проблемы из-за того, что удалось накопать частному детективу по моему запросу. Мицуо как-то об этом узнал и теперь решил устранить меня. Тишина. Выстрелов больше нет. Убийца приближается к нам вплотную? Пожалел, что не взял с собой из машины оружие. Идиот! Медленно поднимаю голову и вижу, что в моем заборе зияет огромная дыра. Стреляли от соседей. Какого хера? «Витька, блядь! Охотник ты недоделанный!» — кричит незнакомая женщина на соседнем участке. «Дети ружьем твоим играют!» «Что ты орешь?» — отвечает невидимый Витька. «Никого не убили же?» «Да уж, сегодня они выстрелили в соседский забор, а завтра соседи нам порешат. Что будешь тогда делать, а?» «В угол марш! Оба! Будете на горохе у меня стоять 2 часа! И телефоны на стол, живо! Сегодня ложитесь спать в 20:00 вечера!» «Па, прости, мы больше так не будем!» Раздаются детские голоса наперебой. «Мы не знали, что оно заряжено!» «Не знали они! Бандиты растут! Все в отца!» — причитает мать. «Отнесу нахрен твое ружье на мусорку, слышишь, Витя?» «Только попробуй, Вера. Выкину тебя из дома, в чем мать родила. Поедешь в деревню кур выращивать». «С забором-то что будем делать?» Тотчас притихает Вера. «Что-что, компенсируем ущерб. В том доме все равно никто не живет». «Блядь, в нас стреляли дети. Не в нас, конечно, но запросто могли попасть. Охуеть, какие у меня приличные новые соседи». Понимаю, что я лежу на Саше. Наверное, отдавил ей все внутренности. «Я подумал, что стреляли в меня», — объясняю ей. «Кто?» «Тот парень из ресторана. Такуми Цуу Судзуки. Он уже однажды продырявил мне шкуру». «Как это случилось?» Казалось, Саша не замечает неудобств, а именно то, что я продолжаю лежать на ней. Правда, я стараюсь не давить на нее своим весом. «Я охранял японца, господина Судзуки. Он вел дела в нашем городе. И ему требовалась охрана. Мы с ним подружились. Моему агентству было 3 года, и мы тогда были лучшими в городе. В общей сложности с Судзуки-саном сотрудничали год. А потом Мицуо его застрелил. Я пытался закрыть клиента собой, действуя по инструкции. Киллер попал мне в лопатку». Саша безошибочно дотрагивается ладонью до места ранения и слегка поглаживает его. «Я тогда думал, что умираю. Лежал, смотрел на друга клиента, истекающего кровью, и думал, что мне хана. Вся жизнь перед глазами пролетела. Из горячей точки вернулся, а на гражданке завалили. Я немного приподнялся и увидел, что киллер стоит от меня в 2 шагах. У него на голове балаклава, и все, что я видел, это его колючий, безжалостный взгляд. Он поднял руку с пистолетом, на котором был глушитель, навел прицел на мой лоб и... не выстрелил. К этому времени Така Судзуки уже был безнадежно мертв. Убийца сел на мотоцикл и уехал, подняв столб пыли. А у меня появился шанс на спасение. Я закашлялся и нащупал телефон в кармане. Вызвал на помощь своих ребят и скорую. Потом отключился. Пришел в себя уже в больничке. Не помню точно, на какой день. Узкие азиатские глаза убийцы потом преследовали меня по ночам. Иногда я просыпался в холодном поту до выстрела, а иногда не успевал. И он выстреливал в меня. Снова и снова. Я скатился на траву и положил голову на Сашин живот. Она стала гладить мои волосы, молча слушая мою трагическую исповедь. «Ты прости меня за тот вечер в ресторане Птолемей. Я был зол на весь мир и считал себя плохим охранником. Поползли слухи, что в мое агентство лучше не обращаться, ведь моего клиента убили. С нами расторгали выгодные контракты, и моя жизнь очень быстро... как снежный шар с горы катилась в пизду. Я вел себя как ублюдок, потому что жить не хотелось. Хотел сделать кому-то больно так же, как было больно мне. Обидел тебя, обидел твою сокурсницу. Думаешь, я причинил ей что-то хорошее тогда? Нет, грубо поимел и вышвырнул, как шлюху. Я должен извиниться перед ней. Так с женщинами поступать нельзя, ведь она чья-то любимая дочь. А я... Замолкаю, почувствовав освобождение от того, что признался ей во всем. Саша привстала и оседлала мои ноги. «Ты ни в чем не виноват, Макар. Так сложились обстоятельства. Против тебя. Но почему ты решил, что этот парень хочет тебя убить сейчас? Это просто подсознательный страх. Ты сам рассказал мне про свои сны». «Он хочет меня убрать, потому что я раскопал кое-что. Я нанял детектива и узнал, почему Мицуо убил моего клиента Тако. И почему же? Тако похитил у своего племянника жену и держал ее у себя помимо ее воли, отвечает Макар на мой вопрос. Она просто приглянулась ему, и он ее забрал себе как вещь. Вот за это Мицуо и отомстил ему. Но ничего себе! Округляю глаза. Так что этот парень не так уж не прав в своей мести. Нет, я не оправдываю насилие ни в коем случае. Тем более мой любимый человек пострадал. И физически, и психологически. Но хотя бы могу понять, из-за чего загорелся весь сыр-бор. И если Макар пойдет в полицию со своими доказательствами, то этому су-шефу не поздоровится. Японец вполне мог организовать нападение на моего босса, чтобы никто ни о чем не узнал. Но остается детектив. И если с Самариным что-то случится, он молчать не станет, ведь так? Пойдем в дом. Макар встает сам и помогает подняться мне. С соседями и их отпрысками я разберусь позже. Проведу воспитательную беседу. На ватных ногах захожу в дом. Я еще не отошла от потрясения. Выстрела я не испугалась, но мне стало страшно, как повел себя сам-сам. Упал и потянул меня. А еще закрыл меня своим телом. Это говорит о том, что я ему дорога. Или он действовал по инструкции. Но ведь я не нанимала его в охрану. Значит... Сильно испугалась. С тревогой спрашивает Самарин. Может, тебе что-то нужно? Валерьянки накапать? Предлагает на полном серьезе. «Себе накапай, у тебя руки трясутся». «Я испугался за тебя», — сжимает меня в объятиях и сажает на белоснежный диван. «Хочу поскорее забыть этот неприятный инцидент и продолжать наслаждаться прекрасным осенним днем, который так хорошо начался. Нужно расслабить Самсама. Есть одна идея». Кладу руку на ремень его брюк, и он удивленно вскидывает брови. «Что?» — спрашиваю. Ты же сам спрашивал, не ела ли я перец. Так вот, со всей ответственностью заявляю, не ела. Ты вправду этого хочешь? Смотри, Саш, я не настаиваю. Мягко убирает мои руки со своего паха. Я хочу. И он расслабленно откидывается на спинку дивана и позволяет мне расстегнуть ширинку и достать из трусов его полувставший член. Взвешиваю его в руке. Какой же он огромный, внушительный и стойкий, как оловянный солдатик. Вот такое сравнение приходит в голову. Держу член у основания и надеваюсь ртом на крупную лиловую головку. Втягиваю ее внутрь, и Самарин возбужденно шипит. Хватает меня за волосы, но не причиняя боли. Просто собирает в пучок и держит на затылке, чтобы они мне не мешали. Работаю ртом, желая довести моего взбудораженного мужчину до оргазма и тем самым успокоить его. В прошлый раз все очень смешно получилось. Правда, Макару было не до смеха. Но сегодня я заставлю его стонать от наслаждения. «Сашка, кончу сейчас», — предупреждает. И я готовлюсь принять его семя. Надеюсь, не задохнусь. Член пульсирует у меня на языке, и я глотаю все, что он извергает из себя. Мне не противно ни капельки, ведь это человек, за которого я выхожу замуж через месяц. «Умелая какая! А ты точно девственница?» — спрашивают с улыбочкой. «А ты точно не хочешь получить по щам?» «Понял», — поднимает обезоруженные ладони. Притягивает меня к себе, и несколько минут мы расслабленно лежим на диване, очень близко друг к другу. Телефонный звонок нарушает нашу идиллию. «Да», — отвечает Макар, и на его лице отображается тревога. Он слушает несколько секунд, а затем кладет трубку и поясняет. «Мицуо хочет встретиться со мной в его ресторане через час».